Возбуждение. Часть первая. Беспроигрышный секрет практического подхода к политике «руки прочь». Теперь, когда вы завладели его головой и головкой и согрели его сердце, время дать волю рукам. В стремлении содействовать сексуальному самосознанию и лучшему восприятию удовольствия, сексологи часто советуют пациентам воспринимать возбуждение как процесс, который разворачивается по шкале от 1 до 10, где верхний параметр представляет оргазм. Но в своем профессиональном опыте я обнаружил, что хотя идея дуги возбуждения от 1 до 10 в большей степени соответствует женской сексуальности, в целом она переоценивает траекторию сексуальной реакции у мужчин. Мужское возбуждение обычно развивается в ускоренной форме, скажем, от 1 до 5, где 1 – возбуждение низкого уровня, 2 и 3 – возбуждение в результате прямой стимуляции половых органов, 4 – момент неизбежности эякуляции, а 5 – оргазм. Или иначе говоря, как сказали два основателя и главных редактора журнала Men's Health Стефан Бехтел и Лоуренс Рой Стейнс в своей книге «Секс. Руководство для мужчин». Исследования показывают, что для 3/4 мужчин секс заканчивается через несколько минут после начала. Но женщинам часто требуется 15 минут или больше, чтобы достаточно возбудиться для достижения оргазма. И за этим скрывается целый мир гнева, горести и летящих в чью-то голову тарелок и кастрюль. Но в защиту мужчин-скорострелов можно сказать, что эякуляция – это, в конце концов, и есть семя выживания. И с грубой детерминической точки зрения эффективность имеет смысл, почему эволюция должна допускать ее снижение. Тем не менее, вы обнаружите, что большинство из нас, полуцивилизованных самцов, предпочитают изысканные блюда сырой туши убитого лося и выберут работающий туалет, а не яму в колючих кустах, не говоря уже о кружевах и перинах вместо кучки прелых листьев. Несмотря на то, что мужчины запрограммированы действовать быстро, большинство из них согласятся с тем, что спешка и эффективность — это не то, что приводит к экстазу. Итак, одна из вещей, на которых мы собираемся сосредоточиться в этой главе, это то, как можно замедлить процесс мужской сексуальной реакции и расширить его границы, чтобы мужчина тоже мог оценить все шалости и живописные повороты на извилистом пути. Помните, что парни, как правило, сосредоточены на оргазме, а не на удовольствии. Поэтому, увеличивая масштаб от 1 к 5, да от 1 до 10, вы должны в первую очередь сосредоточиться на низком уровне возбуждения, которое часто упускается из виду во время сексуального взаимодействия. Это значит касаться, покусывать, поддразнивать или, другими словами, способствовать возбуждению без первичной стимуляции половых органов. Я говорю о приятных вещах, которые помогут ему расслабиться. Возможно, сделать массаж шеи, спины или ног, или помыть и уложить его волосы, поцеловать его пальцы на руках или ногах. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно мудрости этого совета, просто вспомните о том, что вы чувствовали, когда ваш бывший парень, который вас раздражал, хватал вас за сиськи или промежность и натыкался на ваше инстинктивное отстранение. А вот если бы он сначала нежно потрепал плечо или поцеловал затылок и прошептал что-то непристойное на ухо, все, вероятно, приняло бы гораздо более приятный оборот. Я здесь, чтобы рассказать вам, что независимо от того, что, по вашему мнению, мужчины хотят, нам тоже нравится, когда нас трогают, хотят и обольщают, даже если мы не привыкли к этим формам чувственной стимуляции в сексуальном контексте. И я говорю не о том, чтобы просто продемонстрировать ему свои стринги или ложбинку в декольте, хотя это никогда не повредит. Я имею в виду то, что заставляет его чувствовать себя привлекательным, желанным, расслабленным и физически заряженным. Если вы хотите замедлить ход событий, вы должны начать с того, чтобы показать ему, что он может откинуться назад и наслаждаться поездкой. Опыт прикосновений во время секса особенно важен для мужчин, потому что секс является едва ли не единственной ситуацией, когда парни фактически разрешают вам трогать себя и разрешают себе трогать вас. Но и тогда мы по-прежнему страдаем от чувства чрезмерной осторожности. По правде говоря, мужчины любят прикосновения, не связанные с половыми органами. Но мы обычно сдерживаемся, даже чувствуем себя виноватыми, когда речь идет о просьбе о физических утехах в сексуальном контексте. Эта амбивалентность, как мы обсуждали ранее, часто имеет ряд предпосылок. Угрызение совести из-за ведущей роли мужчины в сексуальных взаимодействиях. Дискомфорт от подчинения женщине или отказа от контроля над сексуальным сценарием. Ощущение полового бессилия, если не сосредоточиться на проникновении и результате, и смущение от желания, чтобы тебя гладили, тешили и обожали. Эти желания обычно считаются женскими. Расслабление – это ключ к возбуждению, поэтому на этой ранней стадии, когда вы ведете его от 1 до 5, сосредоточьтесь не на том, чтобы его немедленно завести, а на том, чтобы его успокоить. Задумайтесь. Если стресс подавляет эрекцию, логично, что расслабление делает противоположное. Оно способствует возбуждению. Когда мужчины испытывают стресс или беспокойство, кровоток естественным образом перенаправляется в конечности в рамках примитивной, генетически обусловленной системы «бей или беги». Это одна из причин, по которой у мужчин часто бывают трудности с эрекцией, когда они испытывают стресс или беспокойство. Расслабление – это ключ к перенаправлению кровотока в половые органы. Вот почему у мужчин часто наступает эрекция, когда им делают массаж. Они не возбуждены, а просто расслаблены. Хорошие массажисты об этом знают, и вместо того, чтобы интерпретировать спонтанную эрекцию как признак сексуального влечения, они воспринимают набухание как признак того, что они хорошо выполняют свою работу. Хотя это вполне может быть результатом и того, и другого. Еще одно сходство между представителями разных полов заключается в том, что оргазм у мужчины также бывает разного качества и различной степени интенсивности. В романе «Смертные» Нормана Раша есть замечательный отрывок, в котором рассказчик излагает, как его жена описывала оргазм, а вернее, по ее словам, как ощущается действительно сильный оргазм. Отчасти это ощущается вот так. Будто ты просто капля масла на белой скатерти. Крошечная неподвижная капля масла. И вдруг ты мгновенно растекаешься во всех направлениях, равномерно, превращаясь в пятно. Маленькая капля превращается в яркое пятно, которая покрывает Вселенную. Звучит довольно впечатляюще. А мужчины, как и женщины, имеют склонность к достижению более широкого, всеобъемлющего оргазма, который я называю глобальным оргазмом. Хотя чаще всего они испытывают локальный оргазм в пенисе, который может быть острым и приятным, но лишен того ощущения покалывания в тканях по всему телу, как у своего глобального брата. Может быть, это и оргазм, но перефразируя, действительно ли сильный? Вряд ли. Если процесс сексуальной реакции и так сжат, а в сочетании с генитально ориентированным подходом к физической стимуляции, мужчины обычно не испытывают особенно высоких уровней миотонии, сексуального мышечного напряжения, по всему телу в момент оргазма. Сексуальное напряжение локализуется в области малого таза и даже тогда сдерживается характерной для этой области защитой, которую мы обсуждали в первой части. Конечно, это все равно приятно. Такова природа оргазмов. Цитирую доктора Дрю Пински, известного по радиошоу «Лавлайн». «Секс для нас подобен пицце, правда? Вы кладете на нее анчоусы, вы кладете на нее ананас. Все это хорошо». Верно, но точно так же, как есть разница между хорошей и прекрасной пиццей, между замороженной коробкой с консервантами из супермаркета и пиццей, приготовленной на углях из нью-йоркской пиццерии «Ломбардис», провозглашенной рейтингом «Загад лучший на планете», есть большая разница между оргазмом и действительно сильным оргазмом. И если вы хотите, чтобы он испытал последнее, глобальный оргазм, то вы не можете действовать локально. Но когда дело доходит до стимуляции возбуждения, большинство женщин именно это и делают. Они думают и действуют с одной целью – стимулировать половой член. Женщины, так же, как и мужчины, виновны в том, что увековечивают узколобый подход к сексу. Сфокусированные на пенисе, зачастую судя о своей желанности по скорости и объему набухания парня и сосредотачиваясь в первую очередь на его эрекции, как способе увеличить это возбуждение. Конечно, эрекция может возбуждать. Но эрекция — это не только средство для достижения цели. Это часть более широкой целостной системы удовольствия. Для женщины сосредоточиться исключительно на эрекции, как на индикаторе возбуждения, так же наивно, как для мужчины концентрироваться лишь на влажности влагалища, как признаки готовности женщины к сексу. Эрекция может быть побочным продуктом возбуждения и, безусловно, указывает на физическую способность к сексу. Но это не значит, что она должна быть центром вашего возбуждения. По крайней мере, пока. Помочь ему расслабиться и насладиться всеми удовольствиями возбуждения, включая собственную эрекцию, значит побудить его сосредоточиться на глобальном чувственном опыте. А это значит думать и действовать глобально и вам самой. Первый шаг в том, чтобы позволить ему расслабиться и наслаждаться, ослабить давление на него, на убеждение, что он всегда должен быть твердым. Потому что если вы делаете все правильно, он, вероятно, таковым не будет. Поймите, что его эрекция или ее отсутствие — это не показатель того, что он вас не любит. Это просто означает, что ему достаточно комфортно для того, чтобы заниматься сексом более включенным образом. Если вы покажете своему парню, что вы хотите, чтобы он наслаждался невероятными, часто новыми ощущениями сексуального возбуждения, невзирая на его способность встать и поддерживать стояк, а также на то, что вы хотите, чтобы на это уходило больше времени, это в конечном итоге позволит ему расслабиться и испытать сокрушительный глобальный оргазм. Итак, обращая особое внимание на создание прочной основы возбуждения и удержание его в зоне от 1 до 5, вот несколько советов, как мыслить и действовать глобально. Разденьте его. Это называется секс без носков, и вы будете удивлены, как многих парней вполне устраивает не снимать ни носки, ни другие предметы одежды. Почему парни так не хотят раздеваться? Большинство скажет, что у них нет проблем. Они просто ленятся, или же они в таком запале, что им не до того, чтобы полностью раздеться. А кто-то может просто сказать, зачем утруждать себя еще чем-то, кроме того, чтобы просто расстегнуть ширинку и приспустить штаны. Но это именно то поведение, которое нам нужно изменить. Мужчины действительно ленятся и застревают в одних и тех же затхлых секс-сценариях. мужчины действительно оказываются в пылу момента. Это тот самый ускоренный процесс возбуждения, о котором я говорил. И большинство мужчин действительно в первую очередь сосредотачиваются на прямой стимуляции гениталий и не уважают роль, которую другие части тела, а также разум, играют в процессе возбуждения. Секс в одежде – это отстраненный секс. Это воплощение локализованного оргазма. Поэтому, когда мужчина полностью обнажается, вы сразу же не спровергаете все эти плохие привычки. Но кроме того, когда парень совершенно голый, он не только физически более восприимчив к удовольствию, в конце концов кожа – это самый большой орган тела, площадь поверхности которого составляет около 1,6 квадратных метра, но также наиболее свободен, уязвим и открыт для получения удовольствия. Мужчины могут заниматься сексом одетыми, но любовью они могут заниматься только без одежды. Наслаждайтесь, получая удовольствие. Когда мы думаем о чувственном прикосновении, мы в основном думаем о доставлении, а не о получении удовольствия. Это особенно касается женщин, которым навязывают идею, что мужское удовольствие нужно ставить выше собственного. По своему опыту работы с парами я могу однозначно сказать, что женщинам гораздо комфортнее давать, чем получать. И они часто имитируют оргазм, чтобы не испытывать неудобства перед партнером за свои собственные эгоистичные желания. Я часто вижу, что женщинам труднее принимать удовольствие, чем доставлять его, по разным причинам. Комплексы, страх, что это занимает слишком много времени, страх, что он не получает удовольствия, страх дать себе волю и потерять сознательный контроль, который имеет решающее значение для женского оргазма. Большинство книг и журналов содержат множество советов и приемов, как доставлять удовольствие, но не говорят о важности умения его получать. Но женщины должны понимать, что прикосновение для собственного удовольствия, прикосновение в попытке не доставлять удовольствие, а получать его, совсем не эгоистично. Мужчины неизменно упоминают это как один из лучших возбуждающих факторов. Когда вы трогаете себя для своего собственного удовольствия, когда вы трогаете себя, чтобы возбудиться, это заводит его естественным образом. Так что не концентрируйтесь на том, что чувствует он. Сосредоточьтесь на том, что чувствуете вы сама, и вам обоим в итоге будет хорошо. Свяжите его. Сделайте его беспомощным, любя. Позвольте ему насладиться своей готовностью подчиниться вашему лидерству. Это одновременно освобождает и эротически опьяняет, так как мужское подчинение и садомазохизм остаются табуированными. Но изучение сексуального доминирования – это не занятие садомазохизмом, а скорее получение удовольствия от того, чтобы быть единым целым. И чувство уверенности в том, что ваше удовольствие – продукт его удовольствия. Когда он связан, контроль в ваших руках. Для него это шанс остаться относительно пассивным, пока вы руководите действием. И это одновременно и захватывающе, и расслабляюще, как обсуждалось ранее, а также избавляет его от огромного чувства давления, что он должен доминировать и хорошо себя показать. Мужчины все время рассказывают мне, что связывание фигурирует в их фантазиях. Суть не в том, как вы это делаете, или насколько он фактически связан, а скорее в символической природе того, что вы делаете. Если вы не хотите идти и покупать наручники, используйте бюстгальтер или чулки. Чулки до бедра особенно пригодятся. Его кожаный ремень, старый галстук, что угодно может сработать. Как и полное его раздевание, связывание помогает ему добиться состояния, когда он уязвим, беззащитен, открыт для новых впечатлений и восприимчив к более масштабному удовольствию. Это позволяет ему подчиняться приятным ощущениям от того, что к нему прикасаются, поддразнивают его, желают его. Невозможность двигаться заставляет его проникнуть в собственное тело, и в то же время отсутствие необходимости действовать освобождает его разум. Глобальнее уже некуда. Это политика всего тела. Обязательно исследуйте все его тело и все его нетронутые эрогенные зоны очень медленно. Суть в том, чтобы поддразнивать и соблазнять. Сведите его с ума от сексуальной фрустрации. Но если вы новичок в мире игривого сдерживания, учтите некоторые основные предостережения. Не связывайте его надолго, ведь вы не хотите повредить ему нервы или кровеносные сосуды. Поэтому предупредите, чтобы он обращал внимание на любые признаки онемения. Никогда не оставляйте своего партнера одного, пока он связан. Если вы играете в ролевые игры во время сдерживания, пленник-пленный, госпожа-слуга, учитель-школьник, установите произвольное стоп-слово, любое, даже абракадабру, для немедленного прекращения действия. Всегда заканчивайте сеанс сдерживания на ноте близости. После того, как вы освободите его, обязательно обнимитесь, прижмитесь друг к другу и поцелуйтесь. Парни часто чувствуют себя взвинченными и уязвимыми после связывания и хотят почувствовать себя любимыми и защищенными. Насладитесь этим моментом по максимуму, как сексуальной силой до, так и нежностью после. И вы очень сильно продвинетесь в завоевании его доверия и стимулировании его желания. Уважаемый Ян, мой друг и я недавно начали делиться друг с другом фантазиями, и это действительно освобождает. Мы не судим друг друга и не стремимся их воплощать, но многие фантазии моего парня включали в себя сценарии, где я доминирую над ним. Например, сценарий, в котором он фантазирует о том, что я связываю его и шлепаю. Я спросила его, хотел бы он превратить фантазию в реальность, и он улыбнулся и кивнул головой. Теперь я немного волнуюсь. Одно дело говорить о фантазии, но я никогда не связывала мужчину и уж тем более не шлепала его. Что мне делать? Рэйчел, 29 лет, юридический редактор. Прежде всего, поздравляю с использованием фантазии для наращивания возбуждения и новизны и поддержания более удовлетворяющей сексуальной жизни. Так много фантазий терпят фиаско при переходе в действие, поэтому я думаю, важно, чтобы вы не чувствовали принуждение делать что-то, что доставляет вам неудобства. Тенденция всем делиться без осуждения, которое вы придерживаетесь со своим парнем, гораздо важнее, чем удовлетворение какой-либо конкретной фантазии. И все же, если вам интересно исследовать доминирование со своим мужчиной, знайте, что вы не одиноки в своей нерешительности. Женщинам очень часто прививают необходимость быть любезными и сексуально покорными мужчинам. Поэтому вполне логично, что вам может быть не совсем комфортно играть доминирующую роль. Уделите время тому, чтобы поговорить со своим парнем более подробно о фантазии, связанной с доминированием, которую он хотел бы воплотить, и убедитесь, что вам обоим это подходит. Поговорите о том, чем вы собираетесь заниматься. Одна из проблем с фантазиями о доминировании заключается в том, что они часто бывают очень общими. «Доминируй надо мной, я сделаю все, что ты захочешь. Чем вы будете конкретнее, тем лучше. Выберите действия, которые вы считаете возбуждающими, а также поговорите о том, что не обязательно вас возбуждает, но что вы готовы попробовать. Также поговорите о действиях, которые вам определенно не нравятся, и снимите их с рассмотрения. К примеру, может, он фантазировал о том, что вы его шлепаете, и вам комфортно делать это рукой, а не тростью. Или, может быть, вам комфортнее наносить удары хлыстом, а не плеткой-девятихвосткой, пропитанной маслом. Или, может быть, вы испытываете интерес к наручникам, но предпочитаете отказаться от того, чтобы надеть на него ошейник и заставить пить из собачьей миски. Вы поймете это, обговорив свои фантазии в непринужденной и непредвзятой манере. Вы сможете прощупать почву для большей сексуальной близости, независимо от того, чем вы в итоге займетесь. Вы также укрепите доверие, способствуя появлению множества новых фантазий. Позаботьтесь о том, чтобы чувствовать воодушевление и поддержку, и чтобы обстановка при этом была доверительной, без стресса. Не завышайте свои ожидания. Мой профессиональный опыт раз за разом демонстрирует, что фантазии, когда они разыгрываются, редко приносят ожидаемое сексуальное возбуждение и удовлетворение. Это особенно относится к тому, когда мы пробуем что-то совершенно иное впервые. Тем не менее, я встречал множество женщин, которые действительно наслаждались, иногда неожиданно, властью лидера, и в итоге получали от этого опыта больше, чем просто сексуальные острые ощущения. Одна женщина, которую я консультировал, состояла в браке, где она была эмоционально покорна и чувствовала, как будто вся власть у ее мужа. Исследуя доминирование в спальне, она смогла восстановить чувство уверенности, напористость и чувство собственного достоинства, что помогло ей сделать то же самое и за пределами спальни. С другой стороны, ее муж, директор по информационным технологиям компании из рейтинга Fortune 200, наконец смог снять напряжение и ослабить контроль. С благодарностью удовлетворяя робкие попытки сексуальных требований своей жены и получая удовольствие, когда она считала нужным его жаловать. Он, например, был в восторге от того, что заново открыл для себя самоуверенную сторону характера своей жены, поскольку он снова увидел в ней женщину, в которую он влюбился много лет назад, когда они познакомились в бизнес-школе. В связи с этим они стали намного счастливее как по отдельности, так и в паре, и их сексуальная жизнь никогда еще не была лучше. Это говорит о том, что иногда воплощение сексуальной фантазии или разыгрывание ролей может помочь вам начать действовать и не спровергнуть роли в реальной жизни так, как вы и не ожидаете. Завяжите ему глаза. Это привносит элемент неожиданности и лучше настраивает его на восприятие своих ощущений. Скорее всего, он попытается подсмотреть, но тем лучше. Большинство мужчин – существа визуальные и любители подглядывать тайком, но это усилит напряжение и позволит ему сфокусироваться на чувственном и физическом, а также заставит его отчаянно желать хорошенько разглядеть вас после. Кроме того, мужчины настолько запрограммированы возбуждаться посредством визуальной стимуляции, подкрепленной порно, что лишение этого чувства позволяет другим его чувствам, осязанию, вкусу, речи, обонянию и слуху, выйти на авансцену. Наслаждение от массажа. Массируйте его ноги, голову, шею, даже пальцы рук и ног. Мы говорили о роли окситоцина у женщин в качестве гормона обнимания. Но у мужчин есть эквивалентный гормон вазопрессин, который также вырабатывается при прикосновении. Этот гормон усмиряет тестостерон и помогает мужчине чувствовать себя спокойным, расслабленным и привязанным. Поэтому его неофициально называют гормоном моногамии. Доктор Тереза Креншоу, автор книги «Алхимия любви и похоти», пишет: «Тестостерон хочет рыскать в поисках добычи. Вазопрессин хочет остаться дома». В долгосрочной перспективе вазопрессин играет роль в формировании у него отеческих чувств. Но в краткосрочной, чем больше вы концентрируетесь на прикосновениях, тем больше вазопрессина вырабатывается в его организме, и тем больше он будет чувствовать себя спокойным и связанным с вами. Массаж также улучшает кровообращение, что необходимо для возбуждения. Вот лишь некоторые из восторженных отзывов, которые я слышал от пациентов мужского пола, чьи партнеры использовали массаж, чтобы способствовать большей чувственной близости. «Мне нравится хороший основательный массаж ступней. Он меня полностью расслабляет. Растягивание пальцев ног, разминание кожи между ними еще очень возбуждает, когда она посасывает мои пальцы. Кусать соски, сжимать их, щекотать и щипать. У меня они чувствительнее, чем у моей жены. Меня сводят с ума ногти на моей спине. Я люблю, когда мне хорошенько скребут спину. Мне нравится, когда мне разрабатывают икры. Моя девушка крепко держит мою ногу одной рукой и хорошо массирует ее до колена. Хороший массаж головы очень бодрит. Еще мне нравится, когда она во время массажа головы кладет мне на лицо очень горячее полотенце. Когда вы делаете ему массаж, помните, что все его тело – это эрогенная зона, и многие области, такие как мочки уха, веки и соски, изобилуют чувствительными нервными окончаниями. Проработайте его область таза. Как мы уже говорили ранее, мужские гениталии растут наружу. С раннего возраста мальчики интуитивно их защищают. Но со временем это инстинктивное желание защитить их проявляет себя как постоянное чувство направленности внутрь, физического втягивания, которое в конечном итоге распространяется на всю область таза. По словам доктора Луи Шульца, мышцы у основания полового члена могут втягивать орган внутрь привычными сокращениями. Большинство женщин обычно подходят к этой области осторожно и коротко, словно это пит-стоп перед прямой стимуляцией гениталий. Но сделайте эту область полноценной остановкой и раскройте его таз. Чтобы приноровиться, возьмите эти основные принципы массажа всего тела и творчески примените их к его тазу. Поглаживание. Это длинные поглаживающие движения, которые выполняются ладонями или пальцами, осторожно скользя по его коже, а затем постепенно надавливая за счет веса собственного тела. Разминание. Эти движения включают разминание, перекатывание и оттягивание его кожи. Начните, направляя пальцы от себя, прижимая ладонь и захватывая его кожу между большими пальцами и остальными. Постукивание. Это быстрые и стимулирующие ударные движения, в том числе пригоршней, ребром ладони и кулаками. Поколачивание. Аккуратно сложите руки пригоршни в форме широкой чаши, сгибая костяшки, но удерживая пальцы прямыми и твердыми. Для поколачивания слегка сожмите кулаки, расслабив запястья. Поколачивайте своего партнера или внешними краями кулаков, или костяшками. Трение. Используя большой палец, кончики пальцев и костяшки, приложите прямое давление к определенному месту мышечного напряжения. Постепенно надавите на мышцу и медленно усиливайте давление. Нажмите на мышцу и удерживайте несколько секунд. Затем отпустите. Если вам интересно узнать больше о том, как рольфинг-профессионалы подходят к массажу тазовой области, я рекомендую прочитать захватывающее, вы еще не видели фотографии, руководство доктора Шульца для практикующих врачей. У всех на виду все о мужском тазе. Out in the open. The complete male pelvis. Переверните его. Обязательно проработайте его ягодицы, которые очень напряжены. Многие мужчины придерживаются политики «руки прочь» относительно прикосновений в этой области. Но существует большая разница между массажем ягодиц для снятия напряжения и чувственным массажем анальной области. Позже мы поговорим о непосредственно анальной стимуляции для усиления и углубления удовольствия от оргазма. Но сейчас сосредоточимся на снятии напряжения. Используйте теннисный мяч, чтобы добавить изюминку в массаж ягодиц и разработать его сладкое местечко. Перекатывая теннисный мяч по его спине, вы можете сделать ему хороший массаж. Но теннисный мяч еще и отличный способ сделать так, чтобы ему было комфортно позволить вам исследовать его заднюю область. Перекатывание теннисного мяча по нижней половине его ягодиц – отличный способ практического подхода к политике «руки прочь» в отношении более чувствительных областей вокруг заднего прохода. Например, пространство между ягодицами, а также его промежности и входа в анальное отверстие. Вы будете активировать и стимулировать нервные волокна без нарушения границ, из-за которого ему может быть некомфортно, по крайней мере, на данный момент. Пусть будет жарко. В буквальном смысле. Секс, особенно энергичный, потный, стимулирует выработку стероидных гормонов, таких крошечных молекул, как тестостерон и эстроген, которые способствуют желанию и возбуждению. Вот что говорит психолог Кэмерон Мьюир из Университета Брока в Онтарио, Канада, о достоинствах потоотделения во время секса и, соответственно, высвобождения тестостерона. Концентрация более чем в 10 раз выше, и эта концентрация почти так же высока, как концентрация, которую врачи прописывают женщинам для повышения либидо. Когда вы сосредотачиваетесь на возбуждении, пусть вас не отвлекает его эрекция или полуэрекция. В зависимости от того, насколько вам удастся замедлить его и расслабить, вы можете заметить, что его эрекция полутвердая. Вероятно, ему понадобится прямая стимуляция, чтобы привести его в состояние твердой эрекции, что подводит нас к следующему этапу.